Не раз пыталась она сойтись с братом, звала его в Малиновец и даже заискивала в Аннушке, но попытки эти никакого успеха не имели. Нередко за обедом у нас происходили такого рода разговоры. «Тихоня, Тихоня, а подцепил себе бку и живет да поживает», — говорила матушка. «Ни отца, ни родных никого знать не хочет». «Получил капитал, и любо», — отзывался отец. «Помяните мое слово, что он и дом, и деньги, и все свои передаст. Да, плакали папенькины денежки. Или Настаська, дедушкина краля, на медь не сказывала. Ходила она к нему в гости. Сидят вдвоем, целуются да милуются. Да, плакали наши денежки. Положим, что дом-то еще можно оттягать, родительское благословение. Ну а капитал? Фить!» «И дом, ежели можно оттягать, так ты не оттягаешь, а Гришка кровопивец, все ему достанется, и после старика, и после брата»,